Глава вторая. В горах травнику тяжко. Сканирование местности запустило на расстояние, ограниченное из-за хаотичных магических потоков. Что-то тут недавно произошло. Какое-то сильное возмущение. Впрочем, несложно догадаться о случившемся бы и столкновении на него намекала Валена. Да и Хорек подтвердил. «Хозяин, тут разбитый грузовик. Кто-то одаренный борется за жизнь. Несколько трупов, в том числе и разорванные части хорошо знакомых нам муравьев-големов», — сообщил мой питомец. «Иду», — коротко ответил ему и поднял байкершу на ноги, а потом взвалил ее на свое плечо и скорым шагом направился в сторону поворота, за которым разыгралось сражение. Старый, тентованный КамАЗ с пробитыми покрышками врезался в большой валун. Кабина почти всмятку, удар случился очень большой силы, стреляные гильзы под ногами, оплавленный щебень, какие-то обрывки материи, несколько трупов в чалмах и валяющееся оружие. Фрагменты от големов-муравьев, две небольшие воронки, гарь в воздухе и тишина. «Кто-то задействовал мощнейшее заклинание или установил артефакт, приводящий к смешению магических потоков», прокомментировал Жейдер, находящийся рядом со Святогором. Брат Валены без сознания, из груди торчит обломок конечности от вражеского голема. Множественные огнестрельные ранения, весь в крови, но каким-то чудом еще дышит. Осторожно опускаю девушку с плеча и приваливаю ее к спущенной покрышке грузовика. За байкершу можно не беспокоиться, а вот помочь ее брату сложно, не могу дать прогноз. Да еще и диагностика как-то фигово работает, постоянные сбои в доставке информации. «Жейдер, следи за периметром, если появится кто-либо, сразу сообщай», — велел своему питомцу и подошел к Святогору. «Черт!» Он балансирует на грани, а тут один камень вокруг, почти нет растительности, и подпитать его жизненной энергией смогу только из собственного источника. Но еще надо провести лечение, вливать магию при таких ранениях нет никакого смысла. Необходим круг силы и желательно рядом с большими и старыми деревьями. Почему Валена не перенесла брата в столицу? Пусть даже на оживленную улицу, там бы ему оказали лекарскую помощь. Сейчас нет времени на разглагольствование и домыслы. Разгрузку у него расстегнул, краем глаза отметив, что боеприпасами он затарился основательно. Пот по спине струится. Мне жарко, но кожаную куртку снимать нет времени. Лапа голема-муравья мешает. Отстегиваю свой нож от щиколотки, там его продолжаю носить. Короткий удар и конечность вражеского голема почти у груди срезана, оставив небольшую часть для захвата, если потребуется ее вытащить. «Ты на войну, что ли, собирался?» Задаю вопрос, на который Святогор не в состоянии ответить. Под разгрузкой оказался легкий броник, не уберегший своего владельца ни от пуль, ни от удара лапой. Кстати, валяющиеся рядом три автомата с подствольными гранатометами явно принадлежат парню. Задал он жару нападавшим. «Хозяин, в кабинете грузовика еще один человек. Живой», — напомнил Жейдер и добавил. «Он очень плох». «Можешь оценить его состояние». Начиная вливать энергию в брата Валены, так и не пришедшую в сознание, уточняя у своего питомца. «Крайне тяжелая», — коротко отвечает тот. «Его еще и искореженным менталом чуть ли не на несколько частей разрезало. Большая кровопотеря, многочисленные повреждения мягких тканей, разрывы кожи». «Чего ты перечисляешь мелочевку?» — прервал я Жейдера, положив ладонь на грудь Святогора и начиная процесс исцеления. Первым делом затягиваю порезы, через которые продолжает идти кровь. Пули не достаю, не до этого. Больше всего волнует конечность муравья-голема. Она плотно засела в груди между ребрами и до сердца не добралась каких-то пару миллиметров. Одно неверное движение и... Судя по всему, Святогору очень повезло, когда его сюда Валена оттащила. «Что прикажешь?» — поинтересовался Хорек. «Достать шестерню из кабины сможешь?» «По частям?» — задумчиво уточнил голем. «Издеваешься?» — рыкнул я. «Нет», — коротко ответил тот. «Если освобожу пострадавшего от металлических обломков и стекол, то он окажется разрезанным, а еще быстрее из него кровь вытечет». «Черт!» — смахнул я пот со лба, прикидывая, как помочь Святогору. «Соединить кожные покровы с конечностью муравья-голема — это временное решение, потом придется резать. Выдернуть же посторонний предмет, не принадлежащий организму, парня будет грозить тяжелыми, возможно, летальными последствиями. С другой стороны, на помощь рассчитывать сложно. Если бы такая возможность существовала, то Валена ей бы озаботилась. Правда, не совсем понимаю, почему она никого не поставила в известность. Ладно, очнется, скажет». «Хозяин, два транспортных средства лежат на дне ущелья. У меня только сейчас отклик пришел от разведывательного посыла. Бой тут случился серьезный, с применением артефактов и обычного оружия», — поставил меня в известность Джейдер, и не успел я задать ему уточняющие вопросы, как он продолжил. «Тут дорога петляет. За следующим поворотом находится несколько машин, но живого рядом никого нет. Проверить на месте?» «Валяй», — согласился я, приняв решение временно заморозить ранение Святогора. «По прикидкам, выиграю час, а если повезет, то два или три, что в такой ситуации очень поможет. Тяжко в горах травнику, не опереться на привычную среду, не потянуть магическую энергию. Нет, можно попытаться захватить потоки, которые тут бушуют, но подозреваю, преобразуя их, потрачу сопоставимое количество сил. Не стоит овчинка выделки». «Ты пока отдохни», — коснулся костяшками пальцев плеча Святогора. «У меня есть другие задачи, но потом обязательно вернусь». «Как он? Мы успели?» — слабо прозвучал вопрос от Валены. «Очнулась?» — спросил я, поднимаясь с корточек и ощущая, как сильно затекли ноги. Пришлось даже с носка на пятку пару раз качнуться, чтобы кровь разогнать. «Я сознание потеряла», — уточнила девушка и попыталась подняться. «Будь добра, сделай одолжение», — выставил я в ее сторону руку. «Посиди и отдохни. Поверь, тобой нет времени заниматься». «Святогор, как?» — вновь задала вопрос Валена, в ее голосе прозвучали начинающиеся панические нотки. «Пока жив, не стал ее обнадеживать. Прогнозировать исход не могу. Очень тяжелые повреждения. Когда его нашел, то в источнике не увидел ни капли энергии». Она еще что-то хотела спросить, но я прошел к кабине КамАЗа, точнее, груди смятого металла. Как ни удивительно, но шестерня жив, чего не скажешь о находившемся рядом с ним бородатом мужике. Судя по поколю, традиционный головной убор, бороде и остальной одежде, погибший местный житель. Ему уже ничего и никто не поможет. Умер мгновенно, а может, очередь из автомата добила. Хотя, если судить по открытым переломам, в том числе и вмятой грудной клетке, то могли патроны не тратить. «Получается, вы находились в кузове?» Посмотрел я на Валену, которая ослушалась и, держась за борт грузовика, доковыляла до меня. «Да, на засаду нарвались», — кивнула она. «Из вашей команды втроем тут находились?» — уточнил я, раздумывая, как помочь шестерне. «У него не такие опасные ранения, как у Святогора. Гонщику, можно сказать, повезло, если такое изречение уместно. Однако Джейдер прав. Извлечь шестерню не так-то просто, если нет специальных инструментов». Источник гонщика успел отреагировать на повреждения. Похоже, магия уже не раз так действовала. Два ребра даже успели срастись. Но черепно-мозговая травма серьезная. Кусок металла рассек лоб, а искореженная дверь ударила в висок. Проблема в руле, который вдавил парня в кресло. «Блин, у него еще и ноги зажаты», — ругнулся я. Про то, что голени сломаны, озвучивать вслух не стал. «Стас, чего ты стоишь? Делай что-нибудь!» — нервно воскликнула Валена и в бессилии стукнула кулачком по колесу. «Например», — хмуро поинтересовался я, — «ты почему не связалась с Громовым? Он же вашу группу курирует. Возможности у стража побольше моих». «Не все так просто», — вздохнула байкерша. «Роман Омарович запретил выходить на связь, что бы ни случилось, да и не помог бы он. Или думаешь, так просто собрать группу реагирования, включить в нее целителей и отправить на чужую территорию, где случился бой? Да он нам головы за такую самодеятельность оторвет». «Или наградит», — хмыкнул я. «Что в кузове?» «Тебе лучше не знать», — поджала губы Валена. Ничего не стал ей говорить, достал свой сотовый и собрался Громова набрать. Вот только сигнал отсутствует. «Через спутник тебе звонила. С имитацией входящего номера», — заметив мое удивление, пояснила байкерша. Ничего не стал уточнять, поспешил к Джейдеру. Тот предложил кабину КамАЗа сдвинуть с помощью другой машины. Старенький пикап с установленным на турели пулеметом завелся не сразу. Пару раз машина чихнула, но движок запустился. Воспользовался лебедкой, оттащил грузовик назад, а потом Валена села за руль пикапа и включила заднюю скорость. «Медленней!» — крикнул ей, наблюдая, как крюк оттягивает искореженный металл. «Хорош!» — махнул рукой, призывая байкершу остановиться. Джейдеру пришлось трансформироваться, чему Валена не сильно удивилась. «Если бы не мой питомец, то шестерню ни за что бы не вытащили. Когти у голема оказались способны резать и рвать металл. Честно говоря, он бы и без пикапа справился. Но я не захотел опустошать резерв питомца. Часа полтора колупались, но парня извлекли и оказал ему первую помощь. К этому времени уже разжились пары медицинских аптечек, но там, кроме бинтов и йода, ничего почти нет». «Грузим их в пикап и продолжаем путь», — заявила Валена. «С чего бы такое решение?» — поразился я. «Открывай портал и валим!» «Пару ящиков еще следует забрать». Словно не слыша меня, продолжила девушка, подходя к борту КамАЗа. «Парней бы еще похоронить, но времени нет. Нам фантастически везет, что никто сюда не сунулся». «Загадками не говори», — покачал я головой и, наконец-то, заглянул в кузов. «Да. Теперь многое встает на свои места. Груз, состоящий из десятка ящиков, трое погибших бойцов, два пулемета и рассыпавшийся артефакт, фонит от него мертвой энергией, с треснувшим камнем-накопителем, переносной спутниковый телефон, у которого разбит корпус, пара рюкзаков и два тюфяка. Осторожно перебрался в кузов и убедился, что военным помочь не могу. Их источники словно изнутри взорвались. Такого никогда еще не видел и слышать не приходилось. Впрочем, у военных с их артефактами много секретов. Я и про артефакт-пирамидку ничего сказать и даже предположить не могу. Ну, если не считать, что та уже не подлежит восстановлению». «Что же тут за бойня случилась?» Задаю вопрос, рассматривая разрушенную пирамидку и перевожу взгляд на байкершу. «Магический бой с применением огнестрельного оружия», вздохнула та и устало провела ладонью по лицу. «Засада! Ударили каменными заклинаниями и палили из автоматов». Она указала направление на гору. «Меня Святогор из машины за секунду до атаки умудрился выкинуть. Выпрыгнул сам и собой прикрыл. От выстрелов и взрывов оглохло. Все прошло стремительно. Едем и уже валяюсь на земле, а рядом хрипит брат. Вот как-то так. Я к одному, ко второму, убитый. А тут еще подбирается ко мне голем и жалом щелкает. Разрядила в него подствольник из автомата, а потом весь боезапас одной очередью. Ничего, ему хватило. Пометалась туда-сюда, тебе позвонила». Она задумалась. «А, совсем забыла. Тут магические потоки взбесились. Портальный переход пришлось строить за поворотом. Сейчас уже приходит все в норму, но нам надо валить». «С последним утверждением я полностью согласен», — покивал девушке. «Но пока не понимаю». Подошел к спутниковому телефону и взял трубку, понажимал на кнопки. «Почему ко мне обратилась?» «Уже говорила, что больше некому, Стас. Там Святогору плохо. Шестерня на грани, а ты тут экскурсию проводишь. Давай потом обо всем переговорим и на твои вопросы отвечу», — тряхнула головой Валена. «Хм, девушка восстанавливается на удивление быстро». «А ты-то чего ими не занимаешься?» — хмыкнул я. «Целительский дар у тебя присутствует. Сил маловато, но так перебинтовать и остановить кровь много ума не надо». «Как я шестерню могла бинтовать? Брата с трудом оттащила. Пыталась его порталом отправить. Да не открылся тут переход. Немного запаниковала, засуетилась, про тебя вспомнила и связь сработала, после чего к тебе переместилась». Зло проговорила девушка, почему-то нервно кусая нижнюю губу. «Ладно, сейчас не до разборок», — отмахнулся я. «Святогору толком не могу помочь. Боюсь, не хватит запаса сил. Подпитаться тут негде, лес отсутствует. Надо срочно уходить и желательно порталом». «Ты можешь создать переход?» — поинтересовалась Валена. «Нет», — коротко ответил ей и спрыгнул из кузова на дорогу. Сторожевая диагностика просигнализировала, что Святогору стало хуже. Хм, ошибка вышла. Но тут как посмотреть. Силы парня резко стали расходоваться, он в себя пришел и пытается что-то сказать. Губы пересохли, лежит-то в тени, но воздух раскалился прилично. «Его надо напоить», — обернулся я к байкерше, почувствовав, что и сам готов пару литров ключевой воды испить. «Сейчас поищу», — метнулась та в сторону кабины, споткнулась, изменила движение и полезла в кузов КамАЗа, но потом из него спрыгнула и побежала к пикапу. Святогор что-то шепчет, не сразу, но смог уловить. «Дайте мне автомат. Гранаты, пистолет. Уходите. Прикрою». «Прости, но боец из тебя не ахти», — отмахнулся я. «Создай щуп и лови магическую энергию. Тебе необходимо поддерживать источник в рабочем состоянии. Я не могу его подпитывать». «Вот, вода!» – протянула литровую пластиковую бутылку Валена. Свернул крышку и понюхал, прежде чем смочить губы Святогору в емкости именно то, что написано на этикетке. Возможно, перестраховываюсь, но уже не знаю, чего опасаться. Напоил парня и послал в него немного энергии с посылом сна. Он нам не поможет, зато это своего рода обезболивающее. «Так, давай теперь объясни нормально. Почему мы не можем дождаться помощи?» Посмотрел я на девушку. «Громов может вычислить наше местонахождение?» «Нет, у нас нет никаких меток и привязок. Надо добраться до таджикско-афганской границы. Там нас встретят», — заявила девушка, а потом уточнила. «За переход оплачено. Пароль знаю». В этот момент я сильно пожалел, что все метки с себя снимал. Когда-никогда сотовая связь появится, можно будет со стражем связаться. Но толку-то? Он не сможет прийти и забрать нас, не определит место. «Грузим в пикап парни и ящики», — кивнула Валена на кузов КамАЗа. «Каждая секунда на счету». Молча подхватил подмышки Святогора и потащил его к пикапу. Ранение у парня очень опасное. Заморозка пока действует, но в пути может растрясти, и тогда... Не хочу думать о последствиях, других вариантов нет. Валена притащил один из тюфяков, на которых и устроили парней. Шестерня в отключке, активность мозга минимальна, но источник работает на полную и пытается проводить исцеление. Точнее, он поддерживает стабильно тяжелое состояние. Без хирурга-целителя шансов нет. Я вряд ли смогу его на ноги поставить. Уж в горах точно. Да и не факт, что получится в лесу или поле, где... «Стас, а если нам на опиумную делянку наведаться? Там сможешь создать свой круг силы и поставить на ноги парней?» — прервала мои размышления Валена. «Где ты ее тут найдешь?» — скептически поинтересовался я. «Вокруг одни горы». «Ты ответь, а потом решим», — заявила девушка и вытащила из кармана лист бумаги, на котором от руки карандашом кто-то начертил что-то похожее на схему маршрута. Есть кое-какие обозначения, в том числе и перекрестки прорисованы. «Смотри», — ткнула пальцем байкерша в одну из жирных линий. «Мы здесь. Где-то через километр будет развилка. Если свернем в сторону, то приедем к небольшому плато, на котором мак выращивают». «И его там сейчас собирают», — хмыкнул я. «Представляешь, как нам обрадуются». «У тебя есть другие варианты?» — хмуро поинтересовалась девушка. «Хм, признаю. Пока нет плана действий, а ругать себя за неосмотрительность как-то глупо, что сунулся сюда, не разобравшись в ситуации. Да и какой в этом смысл? Возврата назад нет, никто еще не сумел изобрести перемещение во времени. А так, да, зная, что тут произошло, то Громова в известность поставил. Тем не менее, как бы страшнее отреагировал, но я сделал бы все от себя зависящее, чтобы парням помочь». «Садись за руль и правь к маковому полю», — махнул я байкерше, но потом ее остановил. «Давай оружие в кузов накидаем. Черт его знает, с чем столкнемся». «Одна здравая мысль», — буркнула себе под нос Валена, но я услышал. Ничего не стал отвечать, а занялся сбором автоматов и магазинов к ним. Разжился парой пистолетов и десятком гранат, в том числе и разгрузку Святогора на себя нацепил, а свою куртку бросил в кузов. Минут через 20 тронулись. Пикап рессорный, трясет сильно, и за раненых переживаю. Как бы осторожно Валена не вела машину, но у шестерни открылось внутреннее кровотечение. «Черт, я же ему мало чем помогу», — оценив свой запас энергии, расстроился я. «Хозяин, могу тебе передать свои силы», — предложил Жейдер. «И самых лишишься», — отрицательно покачал я головой. «Не досмотрел. У гонщика в животе что-то застряло и пробило селезенку. Почему не заметил сразу? Ведь диагностировал повреждение. Скорее всего, из-за источника парня, который самостоятельно наложил исцеление на опасную рану. Естественно, пока инородный предмет находится в животе, то можно только временно приостановить последствия». «Вот же гадство!» – разорвал я на парне рубаху, пропитанную от крови. «Ранка на животе небольшая, с пятикопеечную монету, но из нее торчит кусок пластика. Кабина военного КамАЗа почти не отделана, но тем не менее откуда-то этот осколок отлетел. Чтобы извлечь инородное тело, когда пикап подпрыгивает на ухабах, не может идти и речи. Наложить заморозку не получится, может орган из строя выйти. Производить подпитку источника шестерни, чтобы тот распределял энергию по своему усмотрению – плохой вариант, очень ненадежный, но другого нет. Валена должна на маковое поле свернуть, там сумею подпитаться и восстановиться». Направляю в источник парня свою энергию с определенной установкой, чтобы создался защитный контур вокруг поврежденного органа. Если говорить про процентное соотношение, то много уходит в никуда. Точнее, у гонщика слишком много мест, которые требуют скорейшего лечения. «Хозяин, вижу маковое поле», — доложил Жейдер. Краем глаза заметил полянку. На поле она не тянет. Хотя, если по местным меркам, то может и считаться большой плантацией. Я привык оперировать просторами Сомовки. Вот там поля так поля. «Стас, как парни?» — обратилась ко мне Валена. Пикап она остановила на границе поля, прибежала и обеспокоенно на меня смотрит. «Мне их не вытащить», — честно признался я. «Не хватит сил, тебе придется идти за помощью». «У меня нет энергии», — отрицательно покачала головой девушка. «Не смогу вас всех порталом провести». «Я не про это говорю», — отмахнулся и спрыгнул на полусухую траву. «Да, магической энергии тут немного, ожидал большего. Ладонь кладу на землю и еще больше расстраиваюсь. Корни растений мало что могут отдать. Они вложили все соки в стебли и цветки. Но размышлять некогда, необходимо действовать тем, что имею. Дулом автомата очерчиваю круг, перетаскиваем в него Святогор и шестерню, велю и байкерши находиться в нем. «Слушай и запоминай. Если тебе дороги эти люди», киваю на находящихся без сознания парней, «то ты сейчас возьмешь столько энергии, чтобы ее хватило на построение портала. Переходишь в столицу, там связываешься с Громовым и, надеюсь, он перейдет сюда и вытащит меня с ранеными». «Стас, но у нас задание», — попыталась возразить байкерша. «Ты дура», — устало спросил я ее. «Оно уже провалено. Вас поджидали, и границу мы точно не перейдем. Парней не спасем и сами погибнем. Или ты боишься вопросов от Романа Омаровича?» «Все, вопрос закрыт. Активирую круг и энергию направлю в твой источник. Оставшуюся поделю между парнями и собой». «Прости, ты наверняка прав», — смотря куда-то поверх моей головы, ответила девушка. «Валена, что ты там увидела?» — насторожился я, обернулся и попытался проследить ее взгляд. «Возможно, мне показалось, вроде бы блеснуло что-то», — передернула она плечами. «В нашей ситуации от всего следует вздрагивать. Если на нас кто-то смотрит в бинокль или по серпантину движутся автомобили, то это плохое известие. Мысленно дал приказ своему голему, чтобы тот установил ловушки при подъезде к нашей стоянке». «Жейдер, ты только слишком-то не переусердствуй, запас сил оставь на случай драчки», — напутствовал я своего питомца, когда тот поспешил выполнить задание. «Хозяин, сделаю все в лучшем виде», — заверил меня питомец и скрылся за камнями. «Активирую круг силы. В него сразу же устремляются магические потоки. Тут нет завихрений, жизненные стихии не буйствуют. Эх, обладая полноценным даром земли, и в частности, если бы мог оперировать работой с камнями, то проблем не возникло. Увы и ах, собрать энергию из скал и гор не смогу. А если попытаюсь, то последствия непредсказуемые окажутся». «Стас, уже смогу построить переход», — заявила Валена и из круга поспешно вышла. «Привязку к этому месту сделать не забудь», — напомнил я, перераспределяя потоки. На раненых половину направил, сделав так, чтобы они вливались медленно. Остальное стал сам собирать, пополняя израсходованное. Краем глаза наблюдаю за действиями девушки. Строит переход она медленно и осторожно, чувствуется неуверенность в действиях. Черт, ведь недавно обрела эту способность. Вопрос от кого? Если из этой переделки вместе выберемся, то, надеюсь, она мне расскажет и научит. «Переход сейчас откроется. Пожалуйста, продержись до моего возвращения. Обязательно вернусь с подмогой», — сказала байкерша, и рядом с ней возник круг перехода. Хм, не очень-то портал стабилен. Как бы ее не забросило куда-нибудь не туда. Но остается надеяться, что все сложится хорошо. Правда, почему-то такой уверенности нет. Кстати, совершенно незаметно, но жара стремительно уходит, как и начинает темнеть. А вот шестерне становится хуже. У него пошел резкий отток из источника, и вся энергия направляется на восстановление селезенки. «Парень, ты это чего удумал?» – нахмурился я, подходя к гонщику. Под ногами вялая трава, превратившаяся в сухостой. Все жизненные силы из нее забрал круг силы, и теперь плантация мака напоминает выжженную солнцем землю. Свободной магической энергии практически не осталось, крохи в воздухе. Радует, что Святогор в стабильном состоянии. А гонщика надо спасать. Придется доставать осколок пластика и одновременно залечивать разрыв в селезенке. Блин, не представляю, сколько на это потребуется сил. «Да, первый день занятий в универе я точно пропущу». Неожиданно проговорил и сам же, рассмеявшись, добавил. «Да и второй прогуляю. Если выберусь, то отключу к ядрене фени реакцию источника на алкоголь и напьюсь». Подумал и добавил. «Но это не точно, и слово давать сам себе не стану». Снял с себя разгрузку с боеприпасами. Кинул ее рядом с автоматом и вытащил нож. Выдохнул и сделал крестообразный надрез на животе шестерни, чтобы ухватиться за осколок. Пальцы скользнули, и вытащить застывший кусок пластика с первой попытки я не сумел. Ухватился вновь и резко дернул, одновременно направляя в рану заживляющий посыл с остатками своей энергии. Немного поддался осколок. Если бы не перемазанные в крови пальцы, или имея я хоть какой-то подходящий инструмент, хотя бы стандартные пассатижи, то легко вытащил. А так только с третьей попытки удалось. Да и то, не так, как хотелось. Дергать не стал, медленно тяну. Чувствую, как на лбу появляются капли пота. Но не только от этой неподготовленной операции в полевых условиях, где шанс на удачный исход оцениваю 1 к 100. Дело в том, что по делянке уже мелькает свет от фар. Какие-то машины приближаются. И думается, это не помощь идет. Роман Омарович молча выслушал девушек и задал пару вопросов их охранникам. Никаких сомнений, за травником пришла Валена, находящаяся сейчас с разведывательной группой в другом государстве. Им поставлена задача отыскать пути поставки в княжество големов, с помощью которых совершена попытка переворота. По оперативной информации, окончательная сборка муравьев-големов происходила на территории Афганистана, а вот активация уже в самом княжестве. Группа Святогора действует с официальной благотворительной миссией, в бои столкновения ввязываться запрещено. Но явно что-то пошло не так. Связи нет уже сутки. «Мех, где твои приятели?» — спросил страж, набрав номер одного бойца из комнаты байкеров. «На прогулке?» — после небольшой заминки ответил тот, а потом пояснил. «Пару дней не общались, пришлось разделиться, и мы с Щербатым, осмотрев достопримечательности, дожидаемся своих у друзей. Они вскоре должны появиться». «Проблемы?» — коротко спросил Громов. «Плов жирный и зеленый чай уже надоел. Пиво хочется», — условной фразой ответил Мех. Страж, не прощаясь, прервал звонок. Успокоил княжну и внучку губернатора, заявив, что Стас вскоре появится, и он заставит его извиниться. Девушки ему не поверили, в том числе и из-за того, что телефон травника находится вне сети, а куда он отправился, совершенно непонятно. Но и спорить с Романом Омаровичем нет смысла, тот все равно ничего не скажет. Да и торопится страж. Наскоро попрощавшись, Громов ушел порталом в неизвестном направлении. Роман Омарович отправился на доклад к брату князя. Ситуация явно вышла из-под контроля. «Считаешь, что группа попала в переплет?» — уточнил генерал стражи. «Михаил Александрович, других вариантов нет», — поморщился Громов. «Они что-то разузнали или нашли. В горах разговор короткий, у кого больше силы, тот и прав». «Почему не можешь отследить их местоположение? Из-за аномалий в той местности? Или есть еще какое-то объяснение?» — уточнил брат князя. Громов только руками развел, нет у него ответа. А предположение к делу не пришьешь. Однако Михаил Александрович дал добро на быстрое реагирование, и если понадобится, то отправку нескольких тревожных групп. Честно говоря, вид облаченного Романа Омаровича в боевое обмундирование и так за себя говорил, что он и в одиночку пойдет на помощь своим людям. После короткого совещания Громов отправился в расположение специальной части стражей, где находится его оперативный штаб и куда стекается вся информация. Он не успел ознакомиться с оперативными сводками, как ему позвонили с неизвестного номера. «Слушаю», — коротко ответил он. «Это Валена. Я на Театральной площади», — прозвучало в трубке. «Резерва нет. Осуществить переход не в состоянии. Код красный». «Жди», — рыкнул Громов, дал отбой и крикнул своему помощнику. «Готовность ноль. Группу по моему следу. Метку оставляю». Страж махнул рукой и вошел в открывшийся переход. Он на всякий случай оставлял метку у байка Стаса. Надеясь, что травник к нему в скором времени вернется, и тогда можно получить ответы, что происходит. Громов увидел Валену со спины. Девушка, вокруг которой собираются зеваки, сидит у мотоцикла и одной рукой опирается об бордюрный камень, во второй держит телефон, а на коленках лежит пистолет-пулемет. Оружие не находится на вооружении в княжестве и, кроме как трофеем, быть ничем другим не может. Диагностика мгновенно выявила многочисленные травмы у байкерши и что в ее источнике почти нет энергии. «Разошлись, тут не представление!» — крикнул Громов зевакам. «Спасибо. Возьмите ваш телефон», — протянула Валена руку пожилому господину. «Рад помочь», — ответил тот и осторожно забрал свой сотовый у девушки. Громов присел перед Валеной на корточки, посмотрел ей в глаза и, покачав головой, достал из кармана браслет из камней, очень напоминающий четки. «Одень и забери из накопителя энергию», — велел страж. «Мы попали в засаду. Святогоры, шестерня ранены. Остальные убиты. Удалось перехватить груз големов-муравьев. Надеялись уйти, но не вышло. Через спутник успела связаться со Стасом. Договорилась о лечении и перевела его туда». Накрыв ладонью четки, медленно рассказывает девушка. «Почему со мной не связалась?» — уточнил Громов, отслеживая состояние Валены. «Боялась за брата. Тот при смерти находился, а помочь ему не могла», — пояснила та. «Сейчас как обстоит дело?» «Рассчитывала накопить энергию и вернуться за подмогой или прорваться к своим. Стас сказал, что необходимо парней доставить в целительский центр. Сам он может не справиться», — произнесла Валена и, нахмурившись, спросила. «Роман Омарович, вы для чего на меня успокаивающие заклинания накладываете?» «Чтобы не истерила и говорила по делу», — хмыкнул Громов. В этот момент рядом с ними открылось сразу 7 переходов, из которых вышли с оружием в руках стражи. Это именно та группа быстрого реагирования, которая может освободить заложников или уничтожить ту или иную вражескую цель. «Нам надо торопиться», — поднялась на ноги Валена. «Боюсь, Стасу приходится тяжело, и его могли обнаружить». «Ты сколько шла через портал?» — напрягся Громов. «Минут 10», — устало ответила девушка, а потом добавила. «Ну, может и больше. Потом еще 5 минут телефон добывала, чтобы с вами связаться». 10 минут», — покачал головой страж. «Ты сильно рисковала. Это же какие ресурсы организма задействовала, чтобы здесь оказаться?» «Ничего, потерпи, девочка». Он придержал пошатнувшуюся Валену, у которой коленки подгибаются. «Восстановишься. Постарайся открыть портал как можно ближе к тому месту, где со Стасом рассталась». Валена сосредоточилась, на ее лице, на котором грязь смешалась с кровью, появился пот. Портал она открыла, круг нестабилен, но Громов его стал подпитывать. Короткий приказ и стражи, сняв с предохранителей оружие, друг за другом перешли в другое место. За ними и Громов с Валеной отправились. Роман Омарович попытался не брать с собой девушку, но та без слов его поняла и сказала. «На той стороне всего можно ожидать. В позиционировании перехода я не уверена. Без меня не найдете ни Стаса, ни парней, ни груза». Она словно предвидела, точка перехода сбилась, но они оказались на развилке дороги. Там, где совсем недавно байкерша свернула в сторону маковой плантации. «Нам туда, но до места где-то 1 километр», — указала направление Валена. В этот момент, словно подтверждая ее слова, заработал крупнокалиберный пулемет, а в ответ зазвучали автоматные выстрелы. «Это там травник?» — прищурился Громов и, не дожидаясь ответа от Валены, скомандовал. «Борзых, Сергеев, на вас дама, беречь как родное дитя. Остальные бегом и запустить сканирование местности. Приготовить артефакты, огнестрел пускать в работу только в крайнем случае». Спецназовцы активировали щиты и трусцой направились в сторону несмолкаемой стрельбы. Там уже раздалась пара взрывов, пулемет стал огрызаться короткими очередями. Неожиданно воцарилась тишина, от которой резко побледнела Валена и воскликнула. «В засаде так же произошло. Какой-то купол тишины поставили, а потом появилось несколько големов-муравьев. С ними не так-то просто справиться».